Он нападал на врага. В руках его был васильковый стебелек. Совершенно по-боевому он замахнулся васильком на курицу. Он был грозен, уверенный в победе и в том, что его защитит отец. Он делал грозный вид, чтобы запугать врага. А в руках у него была дубина. Та самая, с которой началась человеческая цивилизация, отличившая человека от зверя. Дубиной служил стебелек василька. Дубина была взята сознательно. В саду над сыном и над курицей цвели липы, и цвело солнце. Сын, кусочек человеческого мяса, созрел в человека. Отцу и эпохе надо было позаботиться, чтобы человек вырос в гражданина бесклассового общества. Для того, чтобы социализмом вытравить тот древний и страшный инстинкт, который прошел через все века человечества до социализма, инстинкт дубины. 18 июля к художникам прибыли дорогие гости. На автомобиле с женою приехал из Иваново Сергей Петрович Агеев. На аэроплане из Москвы прилетел с женою и дочерью заместитель всесоюзного автодорожного мастера Цудартранса, того самого, которого часто поминал Яков Андреевич Синицын. Прилетел Михаил Осипович Лившиц. Их ждали, и все же они приехали неожиданно. Во всяком случае, баран на ногах, которого должны были художники на берегу Лёлиха за рыбную ловлю превратить в шашлык по рецептам, вывезенным с Кавказа Катухиным и Маркичевым, баран оказался в стаде, а стада на полдни не пригоняли, а стада в лесу не нашли, и дорогие гости были встречены не шашлыком, но традиционным холодцом, капустой, солеными огурцами, яичницей с зеленым луком и, конечно, чарою серебряной, на золотом блюде поставленной. Дорогие гости ходили из дома в дом знатнейших художников, чтобы никого не обидеть, ходили окруженные художниками и песнями, смотрели работы художников, выслушивали легенды и истины об охоте и о сенокосе. И все это было точь-в-точь, как на миниатюрах гулянок и демонстраций. Гости уехали в вечеру. Художники были возбуждены. В возбуждении изумленный народ пел чарочку серебряную, на золотом блюде поставленную. Всем-всем-всем. В вечеру пригнали стадо. Вместе со стадом пришел баран, купленный на ногах. И художники, пусть без гостей, уж как жаль, что вот так-то получилось. Без дорогих гостей приходится, конечно, да-да, это уж да. Художники отправились на люлях жарить барана, слушать Берендея в лес и есть кавказское кушанье шашлык. Когда стемнел лес и пошли туманы полночи, когда прогорел маркичевский костер, Дмитрий Николаевич Буторин пел свою биографию. «На заре туманной юности всей душой любил я девицу. С ней зима, весна, ночь, ясный день. Не забыть мне, как последний раз я сказал ей, прости, милая». А совсем уже за полночь, когда были одни только дыдыкинские звезды во мраке, когда деревья пододвинулись к кострищу, подернувшемуся пеплом, художники, поговорив о сенокосе, который начинался с понедельника, заговорили о кладе от 5-го года. Он был зарыт под окнами, под третьим окном со двора около маркичевской избы. И художники решили наутро же откапывать клад. Это было воскресенье. В 3 часа дня художники пришли с лопатами к дому Ивана Васильевича Маркичева. Была вырыта яма аршинов 3 глубиной против 3-го окна. Рыли под 2-м окном.